Глава 25. «Госпожа! Госпожа!» — взволнованно закричала Шадия, забежав в покои принцессы. Амаль сидела в кресле и заинтересованно читала большой фолиант из королевской библиотеки, который лежал перед ней на специальной подставке. Она была довольно просвещенной девушкой и все свое свободное время посвящала чтению научных трактатов. «Что с тобой, Шадия? Почему ты так взволнована?» Обычно выдержанная служанка была совсем возбуждена и растрепана. Видно, что бежала. «Он приехал! Он здесь, во дворце! Вы слышите, он здесь!» Все никак не могла отдышаться девушка. «Кто здесь? Кто приехал?» «Шадия!» Амаль встала и подошла к служанке. «Махди! Махди приехал! Махди во дворце!» Наконец выговорила Шадия. Из уст принцессы вырвался стон. «Приехал! Махди! Где он?» Слезы брызнули из глаз. «Несколько минут назад он въехал во двор и спешился у главного входа, думая, он сейчас направляется к королю. Шадия, милая, пойди к нему навстречу. Быстро! И скажи ему, что я его жду. Будь осторожна, чтобы тебя никто не видел с ним!» Возбужденно прошептала принцесса, у которой от волнения дрожали руки и исступленно билось сердце. «Не волнуйтесь, госпожа, я все сделаю как надо!» И девушка тенью выскользнула за дверь. «Приехал. Любимый. Приехал. Ну, наконец-то! Всевышний услышал мои молитвы. О, Аллах, благодарю тебя!» Без конца повторяла Амали, металась по комнате, то разглаживая волосы, то поправляя платье, то пощипывая щеки, чтобы стали розовыми и сочными, то покусывая губы. Время шло. Минута. Вторая. Третья. Она в нетерпении считала каждую секунду и нервничала, боясь, что не доживет до того счастливого мгновения, когда, наконец, увидит своего возлюбленного. Спустя какое-то время в дверь негромко постучали. Принцесса резко остановилась, сердце мгновенно перестало биться, от волнения сжало горло и сбилось дыхание. Она взглянула на свои ладони. Их трясло крупной дрожью. На негнущихся ногах она направилась к двери с единственной мыслью, что если его там не окажется, а стук в дверь ей только показался, то она в ту же секунду свалится замертво. Дойдя до двери и не спрашивая, кто, она молча открыла ее и только прошептала «любимый». В ту же секунду молодой крепкий мужчина, как ураган, залетел в комнату и, не дав опомниться девушке, схватил ее в охапку и стал покрывать жаркими, страстными, голодными поцелуями губы, щеки, глаза, лоб, шею, исступленно шепча «любимая, наконец-то ты рядом». «Люблю тебя, люблю». Только минут через 15 они смогли, наконец, оторваться друг от друга и перекинуться несколькими словами перед тем, как Махди пойдет на встречу с королем. «Ну что, любимый, ты закончил все свои дела?» Уверенная в том, что больше они не расстанутся, спросила Амаль. «Нет, любимая, кое-что еще осталось. Как только я получил твое письмо, то сразу приехал». «Не мог не приехать». Они сидели, крепко прижавшись друг к другу, наслаждаясь каждой секундой, проведенной вместе. «Какое письмо, милый?» — удивилась девушка. «Как какое? Твое, в котором ты сообщила, что отец собирается выдать тебя замуж за Хамдана. Амаль, моя девочка, я чуть с ума не сошел». «Махди, милый, но я не писала никакого письма, потому что не знала, куда его отправить». И вдруг до нее дошло, что письмо могла написать Хлоя. «Странно. А кто его написал?» Теперь уже пришла очередь удивляться мужчине. «Да, я вспомнила. Это я просила вызвать тебя. Все нормально, милый. Все правильно». «Ну все, мне надо идти. Думаю, королю уже сообщили, что я во дворце». С трудом заставив себя расцепить руки, мужчина встал и поправил одежду. Амаль молча подошла к нему, встав на цыпочки, нежно разгладила его темные волнистые волосы, положив ему руку на грудь. Свободной стала ласкать, трогать, гладить его до боли любимое лицо. Как же она любила его, скучала по нему каждую минуту, секунду, думала о нем. «Мой несгибаемый великан, мой рыцарь, мой герой!» За те несколько месяцев, что они не виделись, он совсем загорел. Стал смуглым, как кокосовый орех, в озорных темных глазах как у нашкодившего ребенка, в который она однажды заглянула много лет назад, и так и утонула в них навсегда, пылала нерастраченная страсть к своей любимой и единственной женщине. А улыбка? С такой улыбкой и армии не надо. Войну можно выиграть, просто улыбаясь, думала она с умилением, разглядывая его. «Амаль, любимая, пожелай мне удачи», негромко сказал он, пристально смотря ей в глаза. «От этого разговора зависит наше будущее». «Махди, любимый, все будет хорошо. Я верю в это. Мой отец любит меня, и он не станет мешать моему счастью. Я знаю, что он будет только рад, когда узнает, что я нашла свою любовь. Пусть все у нас будет хорошо, любимый. Удачи тебе», прошептала она уже напоследок, провожая любимого до двери, и мысленно повторяла ему вслед все молитвы, которые только знала. Что могло объединять этих совершенно разных с виду людей? Он, как огромная скала, гора мускулов с большими сильными руками, способными совсем без оружия сломать хребты десяткам воинов, в совершенстве владеющий всеми видами оружия и навыками военного дела, не проигравший за свои 32 года ни одного сражения, слава о котором распространялась далеко за пределами Шаддата и всего Арабского Востока. Храбрый, истинный воин, никогда не расстающийся с военными доспехами и с мечом в руке. И нежная, хрупкая, стройная Амаль, которая едва доставала ему до его могучей груди, которую он мог посадить к себе на ладонь и легко укрыть второй. Единственная и любимая дочь короля, наследная принцесса Шаддата, умная, рассудительная девушка, пожалуй, одна из самых образованных женщин своего времени, читавшая научные трактаты и разбирающаяся во многих сферах деятельности, способная легко поддержать диалог с любым ученым мужем своего времени. Но, несмотря на их полную противоположность во всем, их любовь выдержала испытания временем и разлукой. Они мечтали о счастливом будущем, крепкой, дружной, большой семье, детях, считая, что все трудности остались позади. Но, как оказалось, самое главное испытание, которое им предстояло преодолеть, их ожидало впереди. Махди уверенно шел по коридорам дворца, направляясь в королевские покои. Знал, что разговор ему предстоит сложный, но знал и то, что от результата этого разговора зависела его судьба и их общее с Амаль будущее. Он шел по знакомым коридорам, по которым уже тысячи раз проходил, вспоминая свое прошлое. Все, кто встречался ему на пути, почтительно склоняли головы в знак признательности его непререкаемому авторитету и уважению. Он хорошо помнил тот день, когда увидел в первый раз Амаль. На заднем дворе дворца проходили ежедневные тренировочные бои на мечах. Ему было тогда 20 лет. После очередного боя к нему подбежала хрупкая девочка лет 8 и, протянув ему маленькую веточку кустарника, серьезно заявила, что он самый храбрый воин в стране, и теперь она может спать спокойно, зная, что он будет оберегать ее покой, и, развернувшись, так же быстро убежала. Долго после этого над ним подшучивали, что сама принцесса запала на него. Шли годы. Маленькая принцесса была безнадежно влюблена в него и, прислушиваясь к разговорам взрослых, была в курсе всего, что происходило в его жизни. Спустя много лет Махди было 30. Это был уже закаленный в боях, смелый, опытный воин и известный далеко за пределами своей страны, заслуживший уважение как среди своих союзников, так и противников, знаменитый военный министр Шаддада. Амали было 18. Она сама подошла к нему и заговорила. Он только тогда обратил внимание, что принцесса уже не маленькая забавная девочка, а уже сформировавшаяся, удивительно красивая, нежная девушка. Это было для него как любовь с первого взгляда. А для нее была вымученная, выстраданная и долгожданная. В ту же секунду их судьба была предрешена. С того дня прошло уже 2 года. Время, которое показало, что их встреча не была случайной, а их сильные, окрепшие, как хорошее вино, чувства не были мимолетным увлечением. Махди был из знатных, известной семьи торговцев, но с самого раннего детства, сколько помнил себя, бредил только военным делом и к своим 32 годам, благодаря храбрости и целеустремленности, сделал блестящую карьеру военного министра, который на протяжении многих лет, пока король болел и практически не мог полноценно заниматься государственными делами, взял на свои плечи всю ответственность за оборону и безопасность страны, отбивая все атаки внешних врагов Шаддада и защищая его покой. В то время, когда его близкий друг и главный визирь Шаддада Хамдан Алясад занимался государственными делами и превратил некогда небольшую и слабую страну в могущественную и сильную державу, слава о которой распространилась далеко за пределами Востока. Послы со всего мира считали для себя честью лично познакомиться с самым известным и могущественным политиком арабского мира, которого называли Асад Аль-Шарк, Лев Востока, и благодаря его поразительному умению вести дела приезжали в Шаддад, открывали посольства и налаживали политические и экономические связи со страной. Мужчина шел и с горечью думал, что теперь по злой иронии судьбы между двумя близкими друзьями и самыми влиятельными людьми в стране после короля стоит принцесса Амаль. Он знал, что Хамдан тут ни при чем, что это было политическим решением короля, чтобы после своей смерти сохранить страну и свой народ от разорения и вражеского вторжения, но от этого ему не становилось легче. Принцесса станет очередным украшением в богатой коллекции Хамдана, а как женщина она ему не интересна. А для него Амаль была, есть и будет единственной любовью всей его жизни. Махди ясно понимал, что даже если Хамдан узнает про их отношения, то изменить не сможет ничего, потому что это решение короля, против которого никто не сможет пойти. Даже Хамдан. Видя состояние короля, Махди не стал утруждать его долгими пространными рассказами и откровениями об их отношениях с Амаль, будучи по природе своей очень немногословным и сдержанным, не вдаваясь в подробности, попросил руки принцессы. Король знал о нем и о его семье все, и теперь, стоя у кровати правителя с замиранием сердца, ждал его решающего слова, от которого зависела вся его будущая жизнь. Амаль стояла у окна своей спальни и смотрела вдаль. Перед ее взором на много километров к горизонту простирался Шаддад, величественный и гордый, славный и процветающий, который с самого раннего детства был всем для нее, которого искренне любила и восхваляла, и который всегда отвечал ей взаимностью. Горькие слезы рекой текли из глаз девушки. Но она ничего вокруг не замечала, смотрела на город и впервые не испытывала к нему никаких чувств, пиетета, скорее ненависть. Провожая любимого на аудиенцию с королем, она заранее знала, что это бессмысленная затея, глупая трата времени. Король все уже решил и никогда не поменяет своего решения. Не потому, что принципиальный самодур, конечно же, нет. Она очень любила и уважала своего отца, но знала, что это политическое решение, навязанное ему главным визирем. Хамдан умел убеждать. Она одна у отца и единственная наследница престола, и потому не имеет никакого права думать о себе и о своем счастье, только о процветании и укреплении могущества Шаддада. Только о нем. И ни секунды о себе. И теперь любимый ею некогда Шаддад безжалостно похоронит ее под своим могуществом. Слезы текли и текли. Что у нее может быть общего с Хамданом? Ничего. Если раньше их не существовало друг для друга, они не испытывали друг к другу никаких чувств, то теперь она молча ненавидела его. Этот брак похоронит все ее надежды, мечты, все стремления, а самое главное – их будущее с Махди, о котором она мечтала всю свою недолгую жизнь. И во всем виноват только он, ненавистный Хамдан. Стражникам, лекарям и придворным было приказано ждать за дверью. В спальне их осталось только двое. Тяжело больной правитель, доживающий свои последние дни в постели, и Махди, ожидающий своей участи у его кровати. Стояла гробовая тишина. В тусклом свете нескольких свечей... Король не любил яркого света. Мужчина заметил, как сильно изменилось лицо правителя за те несколько месяцев, пока они не виделись. Лицо осунулось, черты заострились. Под усталыми глазами залегли глубокие тени, но ум его по-прежнему оставался острым и ясным. Повернув голову к открытому окну, из которого открывался великолепный вид на могущественный Шаддат, в лучах заходящего солнца король негромко произнес: «Как прекрасен Шаддат на закате! Трудно отвести взгляд от такой красоты. Даже у самого светлого, долгого дня есть закат. Это закономерность. Природа позаботилась об этом. К сожалению, у всего на свете есть свой закат. И он не всегда так прекрасен». Он внимательно посмотрел на мужчину, стоящего у его постели. Махди почтительно наклонил голову в знак согласия. «Посмотри на меня. Когда-то я был молодым и здоровым, всесильным королем Мансуром. А сегодня я стар и немощен. Дни мои сочтены, и это мой закат. Но это природа и естественное завершение моего жизненного пути. Но есть на свете вещи гораздо важнее человеческой жизни. Это наше бесценное наследие. То, что останется после нас. Я ухожу, оставляя после себя Шаддат в полном его расцвете и могуществе. И перед тем, как уйти, должен позаботиться о том, чтобы он оставался таким на долгие-долгие века. Ибо нет на свете ничего печальнее краха былого могущества и полное его забвение. Бесславный закат Шаддада и уход в небытие, затерявшись в закоулках истории, вот чего я должен предотвратить сегодня. Отстранившись от эмоций и отцовских чувств». Закрыв глаза, он замолчал на несколько минут, набираясь сил, затем продолжил. «Ты смелый воин и достойный мужчина, Махди. Благодаря тебе границы моего королевства надежно защищены, и мой народ спокойно спит по ночам. Вот уже много лет, не испытывая бремени войны, ты не проиграл ни одного сражения и не подпустил к стенам моего города ни одного врага, за что я очень благодарен тебе. Но ты не правитель, Махди, и никогда им не станешь. В тебе нет холодного ума и трезвого рассудка, коим должен обладать правитель, гибкости и хитрости дипломата, необходимые для заключения мирных соглашений между странами, коммерческой жилки и интуиции, способствующие развитию торговых отношений. Твой удел – война. Но всеми этими качествами блестяще владеет главный визирь Хамдан, который и занимается управлением Шаддада в последние годы. Поэтому я и принял это тяжелое для себя и моей единственной дочери решение, которое разбило ей сердце, отдать ее замуж за Хамдана, и я не изменю своего решения. Для меня нет ничего дороже Шаддада и моего народа, и потому это единственно правильное решение, которое позволит ему и дальше оставаться могущественной и сильной державой». И опять замолчал. «А теперь иди, я устал», — произнес он негромко через несколько минут и закрыл глаза.